Об Авве Антонии. Об Авве Антонии. Святой Авва Антоний, пребывая некогда в пустыне, впал в уныние и в глубокую тьму помыслов и воззвал к Богу: «Господи, я хочу спастись, а помыслы не дают мне. Что мне делать в своей скорби? Как спастись?» И вскоре потом Антоний, встав, вышел из кельи. И вот видит кого-то, похожего на себя, который сидел и работал. Потом встал из-за работы и молился. После опять сел и вил веревку. Далее опять встал на молитву. Это был ангел Господень, посланный для наставления и подкрепления Антонии. И ангел сказал вслух ему: «И ты делай так, и спасешься». Услышав сие, Антоний весьма обрадовался и ободрился, стал так делать и спасался. Тот же Авва Антоний, приникая в глубину судов Божиих, вопросил Бога так: «Господи, для чего одни умирают в молодости, а другие живут до глубокой старости? Для чего одни бедны, а другие богаты? Для чего нечестивые богаты, а благочестивые бедны?» Тогда пришел к нему глаз: «Антоний, себе внимай, а то суды Божии, и тебе нет пользы испытывать их». Некто спросил Авву Антония: «Что мне делать, чтобы угодить Богу?» «Что велю тебе, — отвечал старец, — то соблюдай. Куда бы ты ни пошел, всегда имей Бога пред своими очами. Что бы ни делал ты, имей на это свидетельство в Священном Писании. И в каком бы месте ты ни жил, не скоро уходи оттуда. Соблюдай сии три заповеди, и спасешься». Авва Антоний говорил Авве Пимену: «Великий подвиг для человека — раскаяние во грехах своих пред Богом и ожидание искушений до последнего издыхания». Он же говорил: «Никто без искушения не может войти в Царство Небесное, ибо не будь искушений, и никто не спасется». Авва Памва спросил Авву Антония: «Что мне делать?» Старец сказал ему: «Не надейся на свою праведность, не жалей о том, что прошло, и обуздывай язык и чрево». Авва Антоний говорил: «Видел я однажды все сети врага, распростертые по земле, и со вздохом сказал: кто же избегнет их? Но услышал глас, говорящий мне: смиренно мудрее». Он еще говорил: «Есть люди, которые изнурили тело свое подвижничеством и, однако ж, удалились от Бога, потому что не имели рассудительности». Он же говорил: «От ближнего зависит и жизнь, и смерть. Ибо если мы приобретаем брата, то приобретаем Бога, а если соблазняем брата, то грешим против Христа». Говорил также: «Как рыбы, оставаясь долго на суше, умирают, так и монахи, находясь долго вне кельи или пребывая с мирскими людьми, теряют любовь к безмолвию. Посему, как рыба рвется в море, так и мы должны спешить в келью, дабы, оставаясь вне оной, не забыть о внутреннем бдении». Он еще говорил: «Кто живет в пустыне и в безмолвии, тот свободен от трех искушений, от искушения слуха, языка и взора. Одно только у него искушение — искушение в сердце». некоторые братья пошли к Авве Антонию рассказать ему о видениях, которые им были, и узнать от него, истинные ли то были видения или от демонов. С ними был осел, но он умер на дороге. Как скоро братья пришли к старцу, он, предваряя их, сказал: «Отчего у вас осел умер на дороге?» Братья спросили его: «Откуда это ты знаешь, Авва?» Старец отвечал им: «Демоны показали мне». Тогда братья говорят ему: «Мы об этом-то и пришли спросить тебя. Нам бывают видения и часто сбываются, как бы нам не впасть в заблуждение». Старец примером осла показал, что и их видения были от демонов. Некто в пустыне, ловя диких зверей, увидел, что Авва Антоний шутил с братьями, и соблазнился. Старец, желая уверить его, что нужно иногда давать послабление братьям, говорит ему: «Положи стрелу на лук свой и натяни его». Он сделал так. Старец говорит ему: «Еще натяни». Тот еще натянул. Опять говорит: «Еще тяни». Охотник отвечал ему: «Если я сверх меры натяну лук, то он переломится». Тогда старец говорит ему: «Так и в деле Божием. Если мы сверх меры будем напрягать силы братьев, то они скоро расстроятся. Посему необходимо иногда давать хотя некоторое послабление братьев». Охотник, услышав это, пришел в сокрушение и пошел от старца со многою пользою, а братья, подкрепившись, возвратились в свое место. Авва Антоний услышал об одном молодом монахе, что он сотворил на пути такое чудо. Увидев некоторых старцев, которые путешествовали и от пути утомились, он велел диким ослам подойти и на себе нести старцев, пока дойдут до Антония. Старцы рассказали об этом Авве Антонию, а он отвечал им: «Монах этот, как мне кажется, есть корабль полный груза, но не знаю, войдет ли он в пристань». Спустя несколько времени Авва Антоний вдруг начал плакать, рвать на себе волосы и рыдать. Ученики спросили его: «О чем плачешь, Авва?» Старец отвечал им: «Сейчас пал великий столб церкви». Это он говорил о молодом монахе. «Но пойдите сами к нему», — продолжал он, — «и посмотрите на случившееся». Ученики идут и находят монаха, сидящим на рогоже и оплакивающим сделанный грех. Увидев учеников старца, монах говорит им: «Скажите старцу, чтобы он умолил Бога дать мне 10 дней жизни, и я надеюсь очистить грех свой». Но не прошло и 5 дней, как он скончался. Братья хвалили Авве Антонию одного монаха. Когда монах сей пришел, Антоний захотел испытать, перенесет ли он оскорбление, и, увидев, что не переносит, сказал ему: «Ты похож на село, которое спереди красиво, а сзади разграблено разбойниками». Один брат сказал Авве Антонию: «Помолись обо мне». Но старец отвечал ему: «Ни я, ни Бог не жалятся над тобою, если ты не будешь заботиться сам о себе и молиться Богу». Пришли однажды старцы к Авве Антонию, и с ними был Авва Иосиф. Старец, желая испытать их, предложил им изречение из Писания и начал спрашивать каждого, начав с младшего, что значит сие изречение. Каждый говорил по своим силам, но старец каждому отвечал: «Нет, не узнал». После всех он говорит Авве Иосифу: «Ты что скажешь о сём изречении?» «Не знаю», — отвечал Иосиф. Авва Антоний говорит: «Авва Иосиф попал на путь, когда сказал: „Не знаю“». Однажды братья пошли из кита к Авве Антонию. Взошедши на корабль, чтобы отправиться к нему, нашли они одного старца, который хотел идти в ту же страну. Братья не знали его. Сидя на корабле, братья рассказывали изречения отцов и из Писания, также говорили о своих рукоделиях. Но старец молчал. Когда они взошли в пристань, оказалось, что и старец шел также к Авве Антонию. Когда пришли к Антонию, он сказал им: «Хорошего вы нашли сопутника в этом старце». Потом и старцу сказал: «Хороших и ты, Авва, нашел братьей». Старец отвечал ему: «Они хороши, но двор у них без ворот. Кто хочет, подходит к стойлу и отвязывает осла». Это сказал старец, потому что они говорили все, что не приходило им в голову. Пришли братья к Авве Антонию и говорят ему: «Дай нам наставление, как спастись». Старец отвечал им: «Вы слышали Писание, и сего очень довольно для вас». Но они сказали ему: «Мы и от тебя, отец, хотим что-нибудь услышать». Тогда старец сказал им: «В Евангелии сказано: кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Они говорят ему: «Мы не можем сего сделать». Старец отвечает: «Если вы не можете подставлять другой, по крайней мере переносите удар в одну». «И этого не можем», — говорят они. «Если и этого не можете, — отвечал старец, — по крайней мере не платите ударом за удар». Братья сказали: «И сего не можем». Тогда старец сказал ученику своему: «Приготовь им немного кашицы, они больны. Если вы одного не можете, а другого не хотите, то что я вам сделаю? Нужно молиться». Один брат, отказавшись от мира и раздав свое имение нищим, оставил несколько для собственного употребления и пришел к Авве Антонию. Старец, узнав о том, сказал ему: «Если ты хочешь быть монахом, то пойди в такое-то село, купи мясо, обложи им нагое тело свое и так приди сюда». Когда брат это сделал, то собаки и птицы терзали тело его. По возвращении к старцу сей спросил его, исполнил ли он его совет. Брат показал ему израненное тело свое. Святой Антоний сказал ему: «Так нападают демоны и терзают тех, которые, отрекшись мира, хотят иметь деньги». В обители Аввы Илии с одним братом случилось искушение. Его выгнали оттуда, и он пошел в гору к Авве Антонию. Авва Антоний, подержав брата несколько времени у себя, послал его в обитель, из которой он вышел. Но братья, увидев его, опять погнали. Брат снова пришел к Авве Антонию и сказал: «Не захотели принять меня, отче». Тогда старец послал его с такими словами: «Буря застигла корабль на море. Он потерял груз свой и с трудом сам спасся, а вы хотите потопить и то, что спаслось у берега». Братья, услышав, что Авва Антоний послал брата к ним, тотчас приняли его. Авва Антоний говорил: «Думаю, что в теле есть движение естественное, прирожденное ему. Но оно не действует, когда душа не хочет, и показывает в теле только движение бесстрастное. Есть и другое движение, происходящее от питания и разгорячения тела пищей и питьем. Отсего жар крови возбуждает тело к деятельности. Потому-то и говорит апостол: не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Равно и Господь заповедал ученикам своим: «Внемлите, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством. В подвижниках же бывает еще и иное движение, которое происходит от коварства и зависти демонов. И так надобно знать, что в теле бывает троякое движение. Одно естественное, другое от безразличного употребления пищи, и третье от демонов. Говорил также Авва Антоний. Бог в нынешние времена не попускает таких искушений, какие были прежде, ибо знает, что ныне люди слабы и не перенесут их. Авве Антонию открыто было в пустыне. «Есть в городе некто, подобный тебе, искусством врач, который избытки свои отдает нуждающимся и ежедневно поет с ангелами Тресвятое». Авва Антоний говорил: «Приходит время, когда люди будут безумствовать, и если увидят кого не безумствующим, восстанут на него и будут говорить: «Ты безумствуешь», потому что он не подобен им». Некоторые братья пришли к Авве Антонию и предложили ему слова из книги Левит. Старец пошел в пустыню, а за ним тайно последовал Авва Аммон, знавший его обыкновение. Старец, отошед на далекое расстояние, стал на молитву и громким голосом воззвал: «Боже, пошли Моисея, и он изъяснит мне слова сии». И пришел к нему голос, говоривший с ним. Авва Аммон сказывал о себе, что он, хотя слышал голос, говоривший с Антонием, но силы слов не понял. Три отца имели обыкновение ежегодно приходить к блаженному Антонию. Два из них спрашивали его о помыслах и о спасении души, а третий всегда молчал и ни о чем не спрашивал. После долгого времени Авва Антоний говорит ему: «Вот ты столько времени ходишь сюда, а ни о чем не спрашиваешь меня». Сей отвечал ему: «Для меня, отец, довольно и смотреть на тебя». Сказывали, что один старец просил у Бога, чтобы ему увидеть отцов, и увидел их, кроме Авва Антония. Он спросил того, кто показывал ему: «Где же Авва Антоний?» Тот отвечал: «Антоний там, где Бог». В одной обители оклеветали брата в блудодеянии, и сей пришел к Авве Антонию. Пришли также и братья из обители, чтобы уврачевать его и опять к себе взять. Они стали обличать его, зачем он так сделал, а брат защищался, говоря, что ничего такого не сделал. Случилось тут быть и Авве Пафнутию Кефалу. Он сказал им такую притчу: «На берегу реки видел я одного человека, который увяз по колено в грязи. Некоторые пришли подать ему помощь и по самую шею погрузили его». А Авва Антоний сказал братьям об Авве Пафнутии: «Вот истинно такой человек, который может врачевать и спасать души». Братья, тронутые словами старцев, поклонились брату и по совету отцов приняли его в обитель. Некоторые говорили об Авве Антонии, что он был прозорливец, но, избегая молвы людской, не хотел разглашать о сём, ибо говорили, что он открывал и настоящие, и будущие события мира. Однажды Авва Антоний получил от императора Констанция письменное приглашение, чтобы он пришел в Константинополь. Авва Антоний рассуждал, что ему делать. Потом говорит Авве Павлу, ученику своему: «Должно ли мне идти?» Сей отвечал ему: «Если пойдешь, будешь Антоний, а если не пойдешь, будешь Авва Антоний». Авва Антоний говорил: «Я уже не боюсь Бога, но люблю Его, ибо любовь изгоняет страх». Он же говорил: «Всегда имей страх Божий пред очами, помни того, кто мертвит и живит. Возненавидьте мир и все, что в нем. Возненавидьте всякое плотское успокоение. Отрекитесь сей жизни, дабы жить для Бога. Помните то, что вы обещали Богу, ибо Он взыщет сего от вас в день суда. Алкайте, жаждайте, наготуйте, бодрствуйте, плачьте, рыдайте, воздыхайте в сердце свое. Испытывайте себя, достойны ли вы Бога. Презирайте плоть, чтобы спасти вам души свои». Авва Антоний пришел однажды к Авве Аммону в гору Нетрийскую, и когда они увиделись друг с другом, Авва Аммон говорит: «Молитвами твоими умножилось, братья, и некоторые из них желают построить себе кельи в отдалении, чтобы пребывать в безмолвии. В каком расстоянии от сели велишь ты построить кельи?» Авва Антоний отвечал: «Вкусим пищи в час девятый и пойдем походим по пустыне и посмотрим место». Они шли по пустыне до самого захождения солнца. Тогда Авва Антоний говорит: «Сотворим молитву и поставим здесь крест, чтобы здесь строили желающие строить. Тамошние, ежели захотят посетить здешних, пусть приходят сюда, съевши свой малый кусок в девятый час, а здешние пусть тоже делают, отходя туда, и они не будут развлекаться при взаимном посещении». Расстояние же было на 12 верст. Авва Антоний говорил: «Кузнец, взяв кусок железа, наперед смотрит, что ему делать, косу, меч или топор. Так и мы наперед должны помышлять, какой нам приступить добродетели, чтобы не напрасно трудиться». Он же говорил: «Покорность с воздержанием покоряет зверей». Также говорил: «Я знаю монахов, которые после многих трудов пали и подверглись безумию, потому что понадеялись на свои дела и презрели заповедь того, кто сказал: „Спроси отца твоего, и он возвестит тебе“». Он же говорил: «Монах, если можно, должен откровенно сказывать старцам, сколько пьет капель в своей келье, чтобы как-нибудь не погрешить и в этом».